После ухода Полесьева Егорьев с Пастуховым еще некоторое время находились в блиндаже. Вскоре пришел Дрозд, и Пастухов отправился с ним, как он выразился, людишек расставлять. Егорьев остался в блиндаже один. Через пулеметную амбразуру проникали внутрь солнечные лучи. С минуту он смотрел, как медленно летает в их полосе бесчисленное множество пылинок, которые, казалось, спешат поскорее покинуть ее. Но на смену им приходят все новые и новые, и оттого создается впечатление, будто они, попав в какую-то странную западню, никак не могут из нее выбраться. Егорьев сощурил глаза, стараясь разглядеть такие же пылинки по всему блиндажу. Но нет, их было заметно лишь в струившемся сквозь щель солнечном свете. Постоянно двигаясь в его лучах, они создавали такое впечатление, словно это не солнце вовсе проникает в блиндаж, а какой-то клубящийся туман. Картина получалась прямо-таки сказочная. Егорьев невольно улыбнулся этой мысли. Потом шагнул к столу, взял стоявшую на нем снарядную гильзу, приспособленную под светильник, побултыхал в ней керосином и, положив гильзу-светильник на прежнее место, снова подошел к амбразуре, пытаясь разглядеть сквозь нее, что находится впереди. Однако впереди все было сокрыто яркими лучами, бившими прямо в лицо смотрящему. Егорьев зажмурил глаза, потер их кулаками и сел на койку. Мысли были невеселыми. Не без приключений, добравшись до фронта, все это время желая поскорее попасть на передний край, он вдруг опять оказался лишним. Командовать ему здесь нечем и некем, и обещание Полесьева относительно его должности звучит не иначе как «Ладно уж, пристроим». А его не надо пристраивать, он такой же офицер, как и другие, ничем не хуже остальных командиров взводов, того же Пастухова. «Ротный помнит историю с бронебойщиками», — думал Егорьев. «В его понимании я зарекомендовал себя медлительным и нерасторопным. А попробуй-ка найти двух человек на такой большой станции, да еще если ты впервые там оказался». «Придумаем, без должности не останетесь», — мысленно передразнил он Полесьева. «Спасибо, товарищ старший лейтенант. Я сюда воевать прибыл, а не где-нибудь, понимаете, при штабе батальона сидеть. Всю жизнь не везет». Егорьев считал себя человеком невезучим. Это в какой-то мере отчасти так и было, но не везло ему до этого больше по мелочам, и он ужасно расстраивался из-за этого, до сердечной боли переживал. Теперь же на фоне этих маленьких, бывших с ним раньше мелочных невезений, по его мнению, несчастье, он не мог подобрать другого слова, постигшее его сейчас, казалось еще более громадным. Он не думал о том, что до этого ему пришлось пережить, вернее, думал, но не составлял прошедшее с настоящим. В его памяти бесспорно осталась та страшная дорога из занятой немцами Луги в Ленинград. Он не мог забыть ни колонны беженцев, идущих по этой дороге, ни немецкие самолеты, на бреющем полете расстреливающие сотни людей, бегущих в рассыпную при каждом их появлении к спасительным кюветам и оврагам, бросая все то немногое, что успели они взять из своих домашних пожитков. Все это помнил Егорьев. Помнил, и как прорвавшиеся немецкие танки давили гусеницами беззащитных людей. Помнил, и до сих пор не мог понять, каким образом ему удалось вырваться живым из того кошмара, дыма, крови, лязга гусениц и крика обезумевших от ужаса людей. Пришел он в себя тогда лишь на лесной опушке, в стороне от дороги. Несколькими днями раньше он добрался до Луги, тогда еще нашей, из разбомбленной немцами деревни, куда приехал на лето к родственникам дяди, у которого жил в Ленинграде по окончании школы. Вернее, и школу-то он не окончил, срезался на одном из экзаменов. Никогда не спорьте с преподавателями, особенно на экзаменах. И был оставлен на осень. Тоже неудача, в связи с чем и имел возможность уехать в деревню на неделю раньше срока. Но тут всему помешала война, начавшаяся всего через несколько дней после его приезда. Недолго думая, он поспешил в Лугу, где явился военкомат с твердым намерением отправиться добровольцем на фронт. Отправился в тыл. В военкомате ему сказали, что на фронт пока рановато, и посоветовали идти в Ленинград. И он пошел. Когда колонна была разгромлена немцами, шел в одиночку лесами, пробирался болотами, пока не вышел в расположение наших частей. Измученный, голодный, в грязных лохмотьях, едва стоящий на ногах. Его отправили в Ленинград, но дома своего он не нашел. Вместо дома была груда развалин, а куда делся дядя, он так и не узнал. Егорьев решил ехать к себе в деревню. На переполненном людьми вокзале он случайно столкнулся со своим бывшим школьным товарищем. Тот рассказал ему, что его отец, преподаватель в военном училище, прислал письмо, чтобы он приезжал, обещал устроить в училище. Товарищ предложил Егорьеву поехать вместе с ним. Егорьев согласился. Так и не полученный аттестат зрелости был объявлен утраченным. Отец друга закрыл на это глаза. Через две недели он был курсантом, а весной 42-го училище окончил по ускоренному сроку и, просидев с десяток дней в запасном батальоне, отправился на фронт. И вот, когда он попал наконец сюда, выясняется, что он здесь никому не нужен. Сейчас эта мысль затмила все остальное в Егорьеве, усугубила в нем понятие, что он законченный неудачник. И вспоминая ту дорогу из Луги в Ленинград, он думал не о том, что ему необыкновенно повезло, он остался жив, а о своем нынешнем, невезучем, как ему казалось, положении. Он, прошедший по этой дороге, теперь вместо того, чтобы мстить врагу, торчит здесь, в ожидании какой-то там должности. Егорьева охватила обида. «Пускай думают, что хотят», — с решимостью подумал он. «А в штаб себя направить не дам. До кого угодно дойду, а на передовой останусь». Так говорил про себя Егорьев, погруженный в свои мысли и воспоминания, когда немцы внезапно открыли огонь по позициям взвода. Завязалась пулеметная дуэль. Если б Егорьев попал на фронт не в первый раз, его без сомнения насторожило бы обстоятельство, что после такого долгого затишья огонь со стороны немцев ведется не одиночным пулеметом, а почти всей огневой системой высоты. Но Егорьев еще не разбирался во всех этих тонкостях. Наслушавшись рассказов бывшего старшины, лейтенант еще до прибытия на передовую сумел внушить себе, что там стреляют всегда, и не стоит каждый раз придавать этому большого значения. Если, конечно, нет каких-либо тревожных сообщений. И тревожные сообщения не замедлили себя ждать. Дверь в блиндаж распахнулась, и на пороге показалась фигура пулеметчика Жолобова. С мгновения он стоял так, широко расставив ноги, взбившийся на бок каски, дико вращая глазами. Потом этот взгляд остановился на Егорьеве. «Да, товарищ лейтенант!» — начал Жолобов и не договорил, судорожно хватая ртом воздух. «Что случилось?» Егорьев вскочил с койки и, не доходя до пулеметчика несколько шагов, остановился перед ним посреди блиндажа. «Там! Там!» Жолобов указал пальцем за дверь, в ту сторону, откуда доносилась стрельба. «Ухлопали!» «Кого?» — вскричал Егорьев, бросившись к Жолобову и хватая его за плечи. «Кого? Да говорите же!» «Лейтенанта Пастухова!» закричал в лицо Егорьеву пулеметчик. Егорьев оттолкнул Жолобова в сторону и бросился вон из блиндажа. Стрельба доносилась со стороны отделения Дрозда. Сержант, заходя перед этим за Пастуховым, доложил, где расположились его люди. Теперь Егорьев бежал туда. У одного из поворотов траншеи его догнал Жолобов. Дальше они двигались вместе. Стрельба тем временем становилась все тише и тише, и когда Егорьев с пулеметчиком миновали последний поворот, и перед их глазами предстала группа людей, сидевших полукругом, со стороны немцев уже больше не раздавалось выстрелов. Егорьев остановился, потом медленно подошел к сидящим. Те поочередно поворачивались к нему. Дрозд, Лученков, Золин... Кутейкин. Егорьев, словно не видя их, продолжал идти вперед. Они расступились, и Егорьев, сделав еще несколько шагов, остановился. Прямо перед ним, накрытая плащ-палаткой, лежало чье-то тело. Егорьев нагнулся и при полном молчании отвернул край плащ-палатки. Под ней было мертвое лицо лейтенанта Пастухова. Егорьев обвел всех взглядом и, задернув плащ-палатку, тихо спросил: «Как это случилось?» С минуту все молчали. Потом Кутейкин, угрюмо посмотрев на Егорьева, начал рассказывать. «Когда отделение на позицию прибыло, фрицы, видать, заметили, что у нас люди сменились. Ну, решили шугануть разок для приличия. Лейтенант кричит: «Дайте им прикурить!» Мы огонь открыли. Немец в бешенстве: «Давай крыть из всех пулеметов! Жолобов!» Старшина кивком головы указал на стоявшего тут же пулеметчика. «Лейтенанту говорит, пора, мол, кончать. Не любят они ответного огня. Всегда последнее слово, дескать, за собой оставляют. Верно, Жолобов?» Пулеметчик утвердительно кивнул. «Ну вот», — продолжал старшина, — «Пастухов, в общем, ни в какую. Жолобова от пулемета прочь и давай сам по немцу садить. А у них это место, черт их знает, пристрелено, что ли, было уже. В общем, сразу наповал». Кутейкин вздохнул и после некоторого молчания добавил: «И пулемет, сволочи, из строя вывели!» Егорьев поднялся и, сказав Кутейкину: «Несите за мной!» пошел в сторону блиндажа. Старшина с сержантом расстелили плащ-палатку на дне окопа, положили на нее тело Пастухова и, взявшись за края, понесли вслед за Егорьевым. Около блиндажа все остановились. Егорьев распахнул дверь, скомандовал: «Заносите!» Дрозд с Кутейкиным повиновались. Золин и Лученков в нерешительности топтались у входа, заглядывая внутрь через открытую дверь. Пастухова положили на пол под пулеметной амбразурой. Через нее по-прежнему заглядывал луч солнца, падая на лицо лейтенанта. Все так же летали пылинки. «Отправляйтесь за Полесьевым», — приказал Егорьев старшине. Кутейкин вышел. Егорьев повернулся к сержанту. «Вы бы...» Он замялся, потом сказал: «Снимите, в общем, с него планшет, документы возьмите». Дрозд в нерешительности стоял около стола. «Ну что вы встали?» — прикрикнул на него Егорьев, нервно передернув плечами, добавляя уже тихо и спокойно: «Идите». Дрозд ухмыльнулся и, подойдя к Пастухову, с брезгливым видом стал расстегивать на нем портупею. «Стойте!» — окликнул его Егорьев. Ему вдруг стало противно, что этот человек будет снимать с Пастухова ремни, рыться в карманах. «Стойте!» — повторил он. «Уйдите отсюда! Я сам!» Дрозд, пожав плечами, удалился. Егорьев нагнулся над лейтенантом, вынул из нагрудного кармана гимнастерки его документы, отстегнул с перекинутого через плечо ремня планшет, положив все это на стол, выдвинул из-под него грубо выструганную табуретку и сел, положив локти на колени и подперев голову руками. Пистолет Егорьев вынимать не стал. Он сидел так неподвижно до самого прихода Полесьева. Лишь громко скрипнувшая дверь заставила его вздрогнуть. Увидев вошедшего в блиндаж старшего лейтенанта, Егорьев поднялся, но ротный жестом руки остановил его, сказал: «Не надо!» Егорьев безмолвно сел на прежнее место. Полесьев подошел к лежащему на полу Пастухову, окинул его быстрым взглядом, задержался на нескольких дырах на гимнастерке лейтенанта, вокруг которых темнели расплывшиеся пятна крови, и, поджав губы с тяжелым вздохом, опустился на койку. С минуту оба молчали. Потом Полесьев, еще раз глубоко вздохнув, произнес: «Вот и боевое крещение!» Егорьев продолжал молчать. «Так-то, лейтенант!» Полесьев поднялся. «Принимайте взвод!» «Я?» — удивился Егорьев. «Да, вы!» — ответил Полесьев и указал на Пастухова. «Раз его уже нет!» «Но ведь вы говорили...» — начал Егорьев, но ротный перебил его. «Но раз так обстоятельства сложились, я надеюсь, вы в курсе дел?» «Да, я в курсе дел», — подтвердил Егорьев и добавил, пожав плечами. «Ведь и дел-то еще никаких не было». «Тогда командуйте, лейтенант», — сказал Полесьев. «Был бы очень рад, если вы окажетесь счастливее Пастухова». «Товарищ старший лейтенант», — окликнул Егорьев ротного, когда тот уже брался за ручку двери. «А я ведь завидовал ему, еще час назад завидовал». Полесьев остановился и, грустно усмехнувшись, посмотрел прямо в глаза Егорьеву. «У каждого своя судьба, помните это, лейтенант»,